Глава 22. О героях лихих времен и о кое-чем другом. Бергман и Стокс, 3572, 2003 года разлива. Как тебе? Да не вопрос. Масластый лохматый мужик по прозвищу Викторович проглотил пару таблеток. С видимым отвращением запил остывшим чайком. Сделаю. А вот ты, начальник, сомневаешься в моих возможностях? Приподнял в легком удивлении бровь консультант Саня Котов. Напрасно. Тебя менты, пардон, полицаи почти 2 года разыскивали? И сам же ответил: разыскивали. Нашли? Хрен там. А я, когда понадобилось, за неделю сподобился. Это да. И остальные проблемы решу. Сделаешь дело и свободен, как все народы Гондураса. Гуляй себе на все 4 стороны одновременно. Ага, сварливо буркнул Викторович. До первого постового. Мне ж 3 дела на минутку. Сорня на хвосте, говорят, еще и фебосы подключились. Закурил и тут же зашелся в кашле. Никотин точно яд. — Как алкоголь, дружище, — внушительно произнес Саня. Викторович стыдливо потупил взор. — Нервы, начальник. Вчера накатил для успокоения самую малость, потом еще чуток. И так до самого утра подхватил Котов. Ладно, легонько хлопнул по столу ладошкой размером со штык лопаты. Соберись, с этой минуты мысли только о работе. Еще раз спрашиваю. Уверен, что с этим Бергманом справишься? Его ведь недаром бульдогом прозвали. И это знаешь. Учусь, признался гражданин начальник. Повышаю уровень, вникаю в тонкости. И все же... Говорю же, не вопрос, с легкой обидой отозвался человек с погонялом Викторович. Ящик, конечно, не туфтовый, но за 20-25 минут управлюсь, отвечаю. — Иди ты, — восхитился Саня. — А мне знающие люди говорили 1-1.5 часа. — Значит, такие они знающие, — проворчал тот. — Набери полный рот чего невкусного и наплюй им в морды. Хотя кто как умеет. Отхлебнул чайку и опять закурил. Крайне осторожно. Кому-то из молодых и за 3 часа не управиться, а тут же химик или Аркаша маленький в 4 часа уложились бы. — Кто такие? — Легенды нашего городка, — с чувством глубокого корпоративного почтения коллегам по ремеслу отозвался Викторович. — Только оба давно не в теме. Химик уже 15 лет, как этот отдел отошел, а Аркаша в 2003-м помер в Южлаге. — А молодняк нынче без руки пошел? — поинтересовался непонятно по каким вопросам консультант. — Или безголовый? А может, просто брюзжишь по-стариковски? — Не все, конечно. В прошлом году, по слухам, объявился один. Лихой вроде пацанчик с приличной школой. Если 5 лет в ремесле продержится, будет толк. — Откуда объявился? — Хрен его знает. Из-за бугра поговаривают, — спохватился Викторович. — А к чему все эти вопросы? Уголовка же вроде не твой профиль. — Так, просто рассмеялся Саня. Природная любознательность, и потом хрен сейчас разберешь, где кончается уголовка, и начинается... Сделал крошечную паузу. — И начинается что-нибудь другое. — Тебе виднее, — кивнул Викторович. Допил чай и опять потянулся к сигаретам. — В общем, так подвел итог Котов. — Приходишь, потрошишь этого бульдога и забираешь коробку. — Какую? — Из-под конфеты или печенья, полагаю. Внутри бумаги, кассеты и фотки. Глянешь мельком и сразу крышечку плотно закроешь. Ясно? Мне чужие секреты глубоко по боку. Со своими бы делами разобраться. Вот и прекрасно. Завтра прогуляешься в адрес, посмотришь, что к чему. Сделаем. А пока завязывай, дружище, с нехорошими излишествами. С сегодняшнего дня в войсках объявляется строгий спортивный режим. Есть начальник. Вор поднес растопыренную пятерню к уху. Через 2 часа начинаю новую жизнь. Только пивком поправлюсь.